Глава 9. Пси-шторм бушевал несколько часов, прежде чем все успокоилось. За это время многие успели вздремнуть прямо на полу, среди битого стекла и перевернутой мебели. Петюшин не исключение. Очнулся он, когда восстановили электричество, и яркий свет плафона ударил прямо в глаза. «Володя, вставай!» Парня вовсю тормошил испанец Мануэль. «У нас погром! Проверь, не разбилось ли чего опасного!» Петюшин пошевелился под упавшим на него металлическим стулом. Сбросив его с себя, он почесал соднившее бедро, сладостно зевая. «А где кричит? Комар, малыш?» «Улица», – развел руками испанец. «Безопасность делают». «Ясно», – буркнул Вова и поднялся на ноги. Мануэль оказался прав. Гладкий пол устилали битое стекло, тетради, раскуроченная аппаратура, канцелярские принадлежности. Веселая ночка выдалась и, похоже, бессонная. Пока порядок наведут, уберут последствия, спать никто не ляжет. Ему стоило действительно заняться реактивами, подсчитать потери и провести влажную дезинфекцию. Как химик он это любил. Однако не один он такой. Заспанный Анджей потирал уставшие веки, сидя за столом. Мануэль возился с кофеваркой. Петюшин ничего лучшего не придумал, как распечатать банку энергетика. Один фиг заснуть сегодня больше не выйдет. Кто будет бардак устранять? Выпив половину шипящей дряни, Пит вдруг вспомнил о вчерашнем инциденте и о раненом сталкере, который на глазах потерял сознание от сильного удара. «А что с типом?» – поинтересовался ненавязчиво Уману. «Спит, как говорят русские, пизатних ног». «Кто он?» Химику стало интересно, что за человека они спасли. «Не знаю. Наверное, один из старателей. В рюкзаке нашли флакон с водой и оборудование, и документы». Вова махнул рукой. «Ясно», – только и сказал он коллеге после всего случившегося. «Ясно». Это слово здорово прилипло к языку. Слишком часто он его повторял. Прям самому тошно. Пора избавляться от него, а то как школьница недалекая. Мануэль вдруг замолчал и почему-то обиженно засопел. У всех испанцев или итальянцев есть такая мания – много говорить и дуться порой по самым надуманным мелочам. Петюшин на обиду испанца не обратил никакого внимания. Некогда. Он допил энергетик и швырнул на пол банку. После чего принялся по списку проверять реактивы, вооружившись респиратором и перчатками. Ему повезло, что общая масса компонентов содержалась в прочных пластмассовых емкостях, отдельно друг от друга, и не пострадала. Будь они в стекле, то все живое в радиусе 20 метров умерло бы в течение часа от летучих соединений цианида и ртутных паров. Да и тяжелая вода токсична. Не говоря уж о сверхтяжелой воде, которую он хранил в свинцовых запаянных колбах. Проверка и уборка помещения заняла у него больше 60 минут. Оценив общий урон лаборатории, как незначительный, Владимир выбросил в урну отработанные перчатки, вымыл руки с мылом, вытер вспотевший лоб. Он подустал, хотел спать. От перенапряжения здорово ныла натруженная спина. Попробуй потаскай тяжелые ящики за день. Но сейчас его интересовали не химические компоненты, а сам шторм. Шторм, последствия которого им предстояло разгребать всю ночь и весь следующий день. Вон испанец с отверткой в руках склонился над ноутбуком. Чинил. «Мануэль, no problems?» – поинтересовался Пит, наливая себе в металлическую кружку еще горячий кофе. «Профит отпаялся на плате. Придется паять. Иначе тебе зарплаты не видеть. И мне тоже», – буркнул испанец, колдуя над девайсом. «И правда». На рабочем ноуте хранилась ценная информация, большей частью техническая. Сотни заполненных бланков приема сырья, накладные, бухгалтерия. Особую ценность представляли черновики работ. В принципе, при желании любую инфу можно было вытащить. Хотя зачем, если Мануэль – высококлассный инженер? Ему дай поковыряться в железе. Пит хотел буркнуть привычное «ясно», но запнулся, подумав о чистоте своей речи. он решил подойти к Ракицке, который с немецкой педантичностью наводил порядки на рабочем столе. «О, Володя!» – обрадовался появлению Петюшина немец Анжей. «Сегодня мы не спим». «Да. Слушай, мне показалось, что шторм прошел необычный. Такого раньше не видел. Случайно не заметил что-нибудь странное?» Вова обнаружил, как у немчуры забегали глаза. Наверняка сейчас выдаст ему длиннющую тираду. Судя по тому, сколько воздуха набрал в легкие, Анжей собирался поведать ему занимательные факты из его наблюдений. «О, это сильная буря. Обычно такое происходит во время мощного всплеска аномальной активности, когда ноосфера не статична. Налицо сильные изменения ландшафта, силовых полей, расширение границ зоны. Почему датчики перестали работать в нормальном режиме? Скорее всего, из-за скачка чудовищного магнитного напряжения, что в совокупности с ионизирующим излучением могло вызвать энергетический бум. Камеры внешнего наблюдения показали воронки с завихрениями электрической природы. Почему Мануэль приказал выключить приборы? Была вероятность получить мощный электромагнитный импульс. Антенна на вышке выступила бы в роли громоотвода, и тогда произошел большой щит. Электроника наша сгорела бы. Я читал статью профессора Сахарова, исследовавшего специфику вспышек. Он приводил пример, как по похожему сценарию у него сгорели материнские платы в компьютерах, что не выдержали многократно растущего напряжения. Аккурат перед мощным катаклизмом, в результате которого открылся доступ в закрытые районы Припяти, пробормотал одновременно с Анжеем Вова. «Не перебивай, идем дальше. Сегодня ночью произошло землетрясение в 3 балла по шкале Рихтера. А ведь это невозможно. Украина находится в устойчивой зоне с нулевой вероятностью подвижек земной тверди. А тут 3 балла. Нонсенс. Значит, все сводится к одному варианту». «Выходит, этот шторм – предвестник вспышки?» – предположил химик. «Больше. Очень нестабильной и непредсказуемой активности ноосферы. Она случается раз в 5 или 6 лет», – хлопнул в ладоши немец, явно возбужденный от недавнего открытия. «Я собрал исходные данные этого дня и сравнил со сведениями прошлых лет. Смотри». Физик быстро нашел на компьютере нужную диаграмму, потыкал туда мышкой и вывел на монитор. 5 лет назад. Повышенный фон. Низкое, ниже обычного давления, высокая влажность. Осталось совместить активность мутантов и аномалий. Но такое событие произошло 3 года назад. Я появился в ЧЗО, но тогда и полыхнуло. В НИИТК проводили целые исследования этого редкого явления. «Именно. Похоже, зона вновь меняется. Природа прошедшей бури плохо подчиняется физике. Но если отбросить каноны и проанализировать детали, мы увидим четкую закономерность повторения. И тогда возможно определить цикличность супервыбросов с минимальной погрешностью». «Бред. Это нельзя спрогнозировать. Нужны дополнительные данные». Немец вскочил со стула. По его виду, Пит понял серьезность намерений опровергнуть скепсис собеседника. «Они есть. Твои вчерашние замеры. Обработаем их и затем сравним результаты 3-годичной давности. Вспомни, мы тогда их проводили. Не уверен, что они есть в НИИТК или в ЦАА, но рискнуть стоит». «Анжей, мне кажется, тебе никто не поверит. Все это искусственно притянуто и выглядит неубедительно. Твою гипотезу уничтожат». «Мне плевать хотел на Russian Charlatan. Я докажу всем, что моя теория верна». Петюшин покачал головой. «Анжей, мы работаем на серых. Зарабатываем тяжелым, непосильным трудом. Нам позволили заниматься научными изысканиями, но без фанатизма. Хорошо платят, но мы рискуем. В глазах боссов выглядим как удачно вложенные инвестиции с 2000-процентной прибылью. Поэтому тебе никто не поверит, даже не выслушают. Обматерят, как меня когда-то, и вышвырнут за дверь». «Но люди, мы сохраним десятки жизней. Внеплановый всплеск – это очень плохо». Ракицкий заговорил неразборчиво на родном языке, вплетая в речь русские словечки. Пит уловил «сталкеры» и «бежать со всех ног». «Кому они нужны? Все, кто сейчас внутри периметра – нелегалы и преступники, и мы в том числе. Ты работал бы здесь, заранее зная, что перспективы нет. Мы в глазах не ИТК, мелкие букашки. Все, на что мы годимся, это собирать информацию, за которую на Большой Земле выдают гранты на дальнейшие исследования, защищают кандидатские и докторские, и принимать сырье. Мы – расходный материал, Анжи, не больше. Я родился здесь и знаю реалии. А теперь успокойся, выпей воды и займись полезным делом. Вова находился в явном возбуждении. Ракицкий тяжело дышал и, не отрываясь, смотрел на монитор. Наверняка он думал, как потерял лицензию на родине и решил изменить свою судьбу. Уехать туда, где его никто не знал, и попробовать с нуля начать новую эпоху. Как его завербовала Тесла, и он оказался в одном из самых опасных мест в мире. Петюшин считал, что немец прав. Да, они никто в глазах докторов наук с дипломами, но по духу настоящие пионеры-первооткрыватели. И оказались в зоне из-за жажды познать необъяснимое. Ощутить на себе дух первопроходцев вроде Колумба или Магеллана. Отважные моряки рискнули всем, отправившись на край света. А деньги давно перестали быть важной составляющей на Большой Земле. Анжей налил себе из кулера стакан воды и залпом выпил. «Володя, готов поработать на благо науки?» Его вопросительный взгляд уставился на русского. И Петюшин понял, что отказать не сможет. Он вдруг захотел жизненно необходимо проверить гипотезу Ракицки. «К черту здравый смысл. Давай проанализируем полученную информацию», – вскочил взъерошенный юноша с красными глазами, бросаясь к груди сваленных в кучу ящиков с приборами. Лабораторный комплекс погрузился в сон и хаос. Пока внутри копошились Ботанидзе, Кречет и компания наводили порядок вокруг передвижного модуля. Они рисковали, выйдя в ночь. Но Кречет понимал, если не обеспечить безопасность сейчас должным образом, то потом возникнут проблемы глобального масштаба. Он использовал затишье перед тем, как сюда попрут мутанты, особенно агрессивные в это время. И пусть у них хватает боеприпасов и техники, рисковать наемник серых не любил. В прошлом его многие за это порицали, нарекали трусом. Кречет так не считал. Успех операции зависел от должной подготовки и умения предугадать дальнейшие события. Достаточно упустить один из этих важных компонентов и вуаля, ты в глубокой заднице. Проигрывать сталкер не любил, как и упускать детали, составляющие важную канву подготовки. Дьявол кроется в мелочах, и это верно. Поэтому он в очередной раз решил перестраховаться, приказав людям наладить оборону и заодно выявить неприятные разрывы в ней. Проблем хватало. Обычный проволочный забор вокруг пристанища был погнут во многих местах, повален и поврежден. Целая секция валялась поодаль. Сверху на ней сиротливо ютился брошенный и раскуроченный байк. Не работала спутниковая связь. Круглый диск тарелки проломил тяжелый камень, отчего выход в глобальную сеть был невозможен. Территорию у станции устилали сломанные ветки деревьев и кустов, расщепленные стволы мутированных березок, целые охапки ивняка и прочей дряни. После краткого инструктажа люди Кречета с детекторами обошли всю территорию, пытаясь обнаружить в ночном хаосе свежие аномалии. Затем организовали дополнительное освещение местности. После бури два прожектора перестали работать. Пока Бугор, технарь Кречета, занимался фонарями, комар выкатил из помятого кунга армейский тигр и врубил на полную мощность фары. Малыш надел ПНВ, полез на вышку, захватив с собой снайперский комплекс с ночным прицелом. Два бойца, Скрим и Дятел, стали разворачивать уникальную систему безопасности, разработанную корпорацией. Обычно ее применяли в походных условиях. Сам командир с заряженным оружием стал патрулировать территорию, периодически вмешиваясь в рабочий процесс подопечных. Ему помогал комар, что занял на боевой машине выгодную позицию. Вскоре появилась и первая проблема в системе безопасности. Выявили дефект довольно быстро, после того, как вынесли из ангаров все необходимые примочки в виде круглого провода сечением 2,5 квадрата и специально разработанных корпорацией оригинальных решеток Тесла. Они представляли собой метровые тубусы с желобами в полостях. Болванки последовательно соединялись между собой проводами. По ним подавался электрический ток. Между ними возникал разряд наподобие удара аномалии и контактная пара. Мутанты поголовно боялись электр, чей эффект и использовали в конструкции решеток. Только устройство больше не работало. «Чё за х...» – выругался Кречет, пытаясь включить пультом автоматизированную систему. Тщетно. Зеленая лампочка, свидетельствовавшая об исправности решеток, по-прежнему не мигала. Зато моргал красный светодиод. Лидер серых поочередно обошел все тубусы, проверил каждый провод, не коротит ли он или не перебит ли случайно. Затем осмотрел трансформатор, куда тянулся пучок черного кабеля. И нашел причину неисправности. Два предохранителя, что защищали от перепада напряжения, почернели и оплавились, не выдержав нагрузку. Чертыхнувшись, Кречет подозвал технаря. Тот к этому времени заменил разбитые панели на прожекторах, вставил новые светоэлементы, благодаря чему станция осветилась яркими огнями иллюминации. «Бугор, что скажешь?» – показал командир неполадки в трансформаторной будке. «Смогешь починить?» «Как рыба об асфальт. Час времени, еще половина на доводку. Нужно только программное обеспечение у Ману взять. А поменять не проблема». «Даю тебе 40 минут». «Окей, босс», – буркнул грузный с квадратным лицом бугор и принялся за работу. Ночью время всегда тянется медленнее, чем днем. Объяснить это можно только тем, что человеческий организм ночью неактивный. Пищеварение замедлено, мозг выполняет меньше мыслительных процессов, сердцебиение замедлено. В отличие от мутантов, активная фаза которых и приходится на темное время суток. Кречет это знал не понаслышке. Десяток раз он и гоп-компания отражали ночные атаки на полевой лагерь, и если бы не умная защита, пришлось бы им туго. Наверняка считали бы потери среди личного состава. Теперь же защиты нет от слова совсем, и в случае нападения придется действовать по старинке. После таких катаклизмов мутанты сходят с ума и прут как бешеные. Хорошо, что освещение восстановили. Начальник охраны самолично проверил минное поле с тыльной стороны лагеря. Как и предполагал, умные фугасы поехали мозгами. Им срочно требовалось заменить дорогостоящие датчики на новые. Без начинки смертоносные мины – бесполезные куски пластмассы и металла. Но сейчас никто этим заниматься не будет. Наступит утро, и бойцы займутся починкой. Он отметил для себя перспективный сектор для обстрела или нападения и продолжил обход. До рассвета еще 2 часа. И много, и одновременно мало. Пока бугор поменяет предохранители, а Мануэль настроит цепь, пройдет больше часа. «Пацаны свое дело знают», – Кречет напряженно думал. «Вроде бы все учел, предусмотрел, но кошки скреблись по черепу». Интуиция говорила ему, где-то он совершил ошибку. Лидер серых попробовал стряхнуть морок. Ощущение осталось прежним. Липкие, тягучие мысли беспокойства стучались в подкорку мозга, вызывая виток страха. «Что ж не так, сука?» Командир привык доверять интуиции и оттого ощутимо занервничал. Все-таки немалый боевой опыт имел за плечами. Он проверил все посты, людей, заглянул в лабораторию. Пит с Немчурой о чем-то громко до хрипоты спорили, решая свои задачи. Мануэль вяло щелкал мышкой. Поговорив с последним насчет безопасности, Кречет вышел. Морок не прошел, наоборот, усилился. Он проверил предохранитель, магазины, все ли в порядке. Обошел по кругу ребят, что явно были недовольны таким контролем. Они старались, выполняя в четкой последовательности указания босса. Поднялся Кречет на вышку к малышу, спустился и заставил комара осмотреть машину. Постоял около бугра, глядя, как он снимает перегоревшее железо. С фонариком он принялся бродить по окрестностям, обшаривая лучом света каждый куст. Взгляд его наткнулся на сломанный байк. «Стоп. Комар. Буря. Незнакомец. Тот самый тип. Вот ответ на беспокоящее наваждение. Птичка-интуиция не подвела. В суматохе он забыл допросить чужака, которому спасли жизнь. Кречет о нем не знал ничего, и это ему не нравилось. Хороший человек не станет перед пси-штормом шляться по красному лесу со снайперской винтовкой. Вопросы росли один за другим, отчего глава серых помрачнел еще больше. Такая оплошность командира группы непростительна. Он обыскал снайпера, но допросить не сумел. Кречет решил поставить жирный восклицательный знак в этом вопросе. Но не успел. В темноте сверху раздался выстрел. Снайпер-малыш с нежностью погладил ствол американского Баррета. Еще вчера он его хорошо вычистил и смазал. Снарядил магазин 5 крупнокалиберными патронами. А сегодня снова со своей тяжеленной винтовкой торчал на 8-метровой башенке на позиции, осматривая местность в ночной прицел. Хотелось спать. Сказывалось суточное дежурство, но малыш не зря получал большой гонорар за умение стрелять. Снайпинг – его жизнь, начиная с детства, когда он с рогатки приноровился попадать в ворон на дереве. Теперь вместо простейшего арбалета у него дура – 15-килограммовая дальнобойная пушка, что на вылет пробивает броню БТРа. Ну, может и не на вылет, но 7 мм катаной стали тяжелая пуля запросто прошивала, оставляя дыры в ней величиной с 5-копеечную монету. Не то, что он в восторге от американщины, но винтовку любил. Часовой покрутил головой, размял шею, прогоняя сон. Если бы не кофейные зерна, он давно вырубился бы прямо на посту. За это Кречет карал не только лишением премиальных, но и бил по лицу нещадно. Боец зевнул сладко, хрустнул костяшками пальцев. На словах легко ночью не спать. От прицела уставали глаза, отчего малыш постоянно жмурился, отгоняя желание прикрыть веки. Нет, до утра потерпит. Он понимал, что от его глазастости зависит исход боя. Проморгает угрозу и подведет товарищей. Быть виноватым из-за собственной оплошности Малышевский не хотел. Внизу выполняли указания босса ребята. Сам начальник самолично проверял боеготовность каждого, вызывая у малыша искреннюю улыбку. Дотошный, зараза, жесткий. О нем говорили, что в былые лихие времена Кречет мародерствовал. И в иерархии занимал высокое положение. Выполнял кровавые поручения у пахана. Не очень в это верилось, хотя Кречет свободно изъяснялся на блатном. Одно известно. Бандитское прошлое ветерана явно преследовало его, что не мешало быть лучшим командиром. За эти 7 месяцев в зоне ни одной потери, в том числе раненых. Стреляли, считай, каждый день, нечисти явно не сиделось на месте. Малыш зевнул и осмотрел освещенный пятачок еще раз. В такую ночь стоит полагаться на собственное чутье. Бывалые говорили, что не единожды спасали жизни, послушав зов, идущий из самого сердца. Но для этого нужно с зоной говорить на «ты», и тогда она тебя не сожрет. Он же находился в ней всего 7 месяцев и не приобрел таких навыков, хотя боевого опыта накопилось с лихвой. И Сирия, и Ливан, и долбанный Ирак. Для зоны нужен особый подход, сталкерский. И чутье наравне с детекторами – важная составляющая любого похода вглубь зараженной территории. Снайпер пошевелил затекшую ногу, потом вторую, покрутил тазом. Порядок, скоро придет рассвет, и тогда он сможет нормально выспаться за эти 2 дня. Скрипнула внизу лестница, и некто стал подниматься наверх, на площадку, где лежал с винтовкой малыш. «Босс, больше некому», – подумал парень и не ошибся. В полутьме показался массивный профиль ветерана. «Спишь, сволочь?» – тихо и гневно окрикнул Кречет, пнув обидно ногой под ребра подопечного. «Не», – вяло ответил ему малыш. Он хоть и побаивался бывшего головореза, однако понимал, что чаще всего тот шутил нарочито в жесткой форме. «Малыш, смотри мне. Не проспи засаду. У нас система накрылась, час нужен, чтобы все заработало. Час в зоне очень много. Хлынут твари, будет жопа. У меня поганое предчувствие, вот-вот случится апокалипсис, так что имей в виду». «Понял, босс». Кречет нырнул вниз и вскоре исчез в темноте. Снайпер вновь приник к прицелу, оставшись один. Спать перехотелось. Малыш ощутил, как обострились органы чувств, как повеяло холодком металла, идеально красивой и безупречной винтовки с мужским характером. Его палец ощутимо напрягся на спусковом крючке. Одно плавное движение, и из дула красавицы вырвется сноп яркого пламени. По перепонкам ударит оглушительный громкий звук выстрела. Настоящая переносная пушка калибра 12,7. Главное поймать в прицел цель, выждать момент, когда между двумя ударами сердца воцарится пауза, и потом сгибом указательного пальца выжать спуск. Сейчас стоит эту цель поискать. Там, в гнетущей темноте красного леса, среди смертельных ловушек, притаились зубастые мутанты. Ночью труднее отбиваться, контролировать ситуацию, нервы, дыхание, страх. Особенно страх. Ты поднимаешься наверх с оружием, уверенный и спокойный, как удав. Куришь сигарету, выпиваешь стаканчик кофе, мысленно подбадриваешь себя. И ложишься на лежак. Ощущение страха подступает к тебе не сразу, спустя час после начала дежурства. Липнет противной пиявкой, заползает за шиворот, вгрызается в мозг, заполняя пустоту внутри. Ты начинаешь кожей чувствовать чужеродную среду, где все против тебя, даже трава. Глаза видят в сумраке призрачных тварей, как они, дикие, страшные, взбираются на маленькую площадку, озираются, выбирая жертву. Ты смахиваешь пот со лба и говоришь себе, все ништяк, это долбанный флюгер, раскачиваемый ветром. Что монстры не летают, а ползают внизу. И ты окончательно дергаешься, когда метрах в 300 вспыхивает потревоженная электро, после того, как матерый сикач промчался на скорости мимо нее, обдав комьями легкого песка. Тебе будто напоминают, «Эй, парень, не зевай, здесь не принято расслабляться». И тогда ты собираешь волю в кулак, поджимаешь яйца, гонишь страх прочь, слушаешь тишину, считаешь пульс, чтобы в критический момент не сплоховать, не облажаться перед друзьями, что внизу более уязвимы, чем ты. Малыш мог нести бремя ответственности. Кречет доверял ему, как и соратники. Все шутили, что оборона лагеря начиналась на вышке. Парень и не спорил. Право первого выстрела чаще всего принадлежало именно ему. Он – глаза модуля, всевидящее око на 360 градусов. Бессменный орел 9-го легиона, высоко парящий над поверхностью. Ребята еще пили кофе внутри, а малыш уже удобно располагался рядом с антенной, где обустроил лежанку. Кофе приносили в термосе потом. И бутерброды. Обычно к нему поднимался Пит Вова с утра. В любую погоду, дождь или ветер, снайпер занимал пристреленную точку, чтобы поймать в перекрестии оптического прицела или полевого бинокля с инфракрасным теплоуловителем, скрытно подбирающуюся к лагерю биологическую угрозу. Подобно дирижеру в оркестре, он первым начинал шумовое представление дальнобойным ударом из громогласной винтовки. И последним заканчивал, когда требовалось поставить кровавый реквием на трепыхающемся теле чернобыльской твари. Но первый выстрел по исполнению самый сложный. Огонь из холодного ствола, как правило, менее точный, не идеальный. Но от этого выстрела могла зависеть чья-то жизнь. Если спецназовец одного раза не положил террориста с РПГ на плече, то ставил под удар всех сослуживцев. Поэтому он такой важный, в том числе с психологической точки зрения. Начиная бой, ты подаешь сигнал, что контролируешь обстановку, и передаешь уверенность остальным пацанам. Черт побери, приятно, когда твой зад прикрывает сверху чувак с устойчивой ментальностью. Боец на площадке несколько раз поморгал, в глазах рябило. Пришла пора сменить сектор наблюдения. Он перебрался на 3 часа вправо, перенес матрас и держатель для винтовки и приник к выпуклому, вытянутому окуляру. Ему показалось, что недалеко шевельнулась трава. Или нет? Малыш решил перестраховаться. Благо, возможности прицела позволяли. Инфракрасные лучи прибора прекрасно видели в темноте помеху на расстоянии в 600 метров. Малыш сместил винтовку чуть правее, опустил, подкрутил резкость. и увидел движущееся пятно средних размеров с вытянутым хоботом. Он опознал в субъекте снорка. Тот медленно полз к лагерю. Рядом с ним тусовались еще твари. Двое. Малыш плавно переместил оружие на 45 градусов и насчитал в заданном направлении 4 особи. Это было серьезно. Группа мутантов разделилась и планомерно наступала на лабораторию ударными квадами. Набрав побольше воздуха, боец замер. Он выбрал в качестве цели переднего супостата с приличным противогазом на морде, что ковылял первым из четверки. Местный главарь. Подождав, когда туловище снорка окажется в центре круга, наемник выстрелил. Сильная отдача больно толкнула в плечо, на 5 секунд малыш оглох. Немедля он продольно скользящим затвором экстрагировал дымящуюся гильзу и проорал в темноту. «Контакт! 3 часа, снорки!» В ответ ему что-то заорали, но снайпер не разобрал ни единого слова. Бой увлек его. Снорки разбежались, и ему стоило больших усилий найти новую мишень. Ему повезло, мутант замер, готовясь к прыжку. Малыш вновь выстрелил, послал пулю в монстра ярким трассером, точнёхонько посередине худого тельца. Ночь прорезал ярко-оранжевый хвост трассирующего боеприпаса. Перебежчика на четвереньках разорвало на куски. Он дернул затвор снова. Тяжелая гильза забрянчала по металлическому полу площадки, но ее дребезжание стрелок не услышал. Сердито заухала автоматическая пушка на бронемашине, накрывая ковровой бомбардировкой квадрат, где предположительно находились проклятые твари. Удовлетворенный результатом, малыш отложил в сторону Барретт. Стрелять из габаритного оружия не имело смысла. Мутанты стримглав понеслись прямо на лагерь, к пацанам, уменьшая сектор стрельбы и возможность точного прицеливания из дальнобойной винтовки. Снайпер вскочил, подобрал с бетона запасное оружие, заряженный АЕК, и рванул к лестнице. Кречет не удержался и прикрыл глаза, когда сверху громко бабахнуло. Он с трудом разобрал после выстрела крик снайпера, зато его хорошо услышал комар, что сидел верхом на тигре на вращающейся платформе с автоматической пушкой. Он быстро сориентировался, крутанул рычаг, поворачивая орудие на 3 часа. «Малыш, подсвети цель!» – проорал он как можно громче. Но малыш понял его и без слов. Громыхнуло, и темноту прорезала трассирующая пуля, что со свистом вонзилась в мощный торс прыгучего уродца. Ворошиловский стрелок четко выполнил свою работу. Второй патрон в магазин он заряжал всегда трассирующий. Оператор тут же подкорректировал курс и нажал на гашетку, обрабатывая площадь свинцовыми гранатами. Раз, короткая очередь, два, длинная, со смещением. На третий АГС замолчал. Комар схватил автомат из-за спины, встал в полный рост, прицелился, выискивая прыгучих гадов. «Не стрелять, ждем!» Голос командира хорошо был слышен среди затихшей канонады. Снорки приближались. Они больше не скрывались. Выкатились на освещенный прожекторами пятачок жуткими глазастыми уродцами, противно и злобно хрюкая от недовольства. Оказавшись в освещенной зоне, мутанты взмыли вверх, каждый в свою сторону. Загромыхало оружие, и в воздух взвился дождь пуль. Но они оказались ловчее противников. Один приземлился рядом с бронеавтомобилем, второй спрыгнул в 10 метрах от кречета. Первый снорк взобрался на бронированный тигр и попробовал легнуть ногой комара. Наемник, матюкнувшись, нырнул в люк, задвинул заслонку. Взревел мотор колесного чудовища, и водитель дал по газам. Кречет же отстреливался от второго ирода, что короткими прыжками спасался от лавины пуль. Залязгал дробовик Скрима, ему аккомпанировал Зиг Дятла, отбиваясь от другого отряда порождений зоны, зашедших сбоку. «Умные твари». С другой стороны, если бы они ломанулись всем кагалом на Кречета, то порвали бы того в клочья. Очередная пулеметная очередь все-таки достала вертлявую тварь, отчего мутант с противогазом на хоботе неуклюже шмякнулся о землю и трусливо уполз. Добить командир его не сумел, на линии огня появилась машина комара с монстром на капоте. Боец серых газовал взад-вперед, пытаясь на ходу сбросить нежданного пассажира, но тому, похоже, понравилось кататься. Более того, снорк стал стучаться в лобовую панораму, намереваясь выбить и достать вкусные человеческие консервы. Под уверенным напором толстое стекло прогибалось, скрипело. Еще минута, и оно бы треснуло и рассыпалось на куски. Комар думал по-другому. Он выжал газ, затем ударил машину по тормозам, выкручивая руль. Тигр занесло. Мутант нелепо взмахнул конечностями и сполз под капот. Водила включил передачу и сдал задним ходом. Снорк исчез. «Ну покажись, урод!» – подумал наемник. И в ту же минуту получил сильный удар. Шустрый урод прыгнул в боковую дверь, и если бы не непробиваемое стекло и стальные пластины, то человек получил бы травму. Уверенный в собственной безнаказанности, довольно хрюкая, Снорк забрался на крышу и принялся стучаться в люк. Комар пришел в ярость. Удерживая короткий аек одной рукой, он открыл дверь и привстал. «Привет!» – крикнул он и два раза быстро выстрелил в упертого мутанта. Дверь он сразу захлопнул за собой. Первая пуля попала прыгуну в стекло противогаза, вторая вонзилась в туловище. Пассажир заревел и метнулся в сторону, спасаясь от смертоносного свинца. Кувыркнулся на спину, на земле недобитый зверь поймал очередь от кречета. Командир вовремя сориентировался в обстановке и пришел на подмогу подчиненному. Подняться Снорк не смог. Невидимая сила схватила его за конечность и подбросила невысоко в воздух. Раненый монстр громко заревел, задрыгал ногами, но бесполезно. Гравитационная сила закружила его, удерживая жертву над поверхностью. Впрочем, поднять на должную высоту аномалия тяжелого Снорка не смогла. Не хватило мощности. Разрядилась хлопком, выбросив в сторону обезображенный труп мутанта с переломанными конечностями. Комар с пистолетом-пулеметом в шоке взирал с водительского сиденья на кончину мерзкого оппонента. Кречет не стал ожидать исхода поединка между комаром и мутантом. Вожак отряда двинул к Скриму и Дятлу. Он пытался понять, почему не стрелял бугор и затихли выстрелы на другой стороне. И заодно убедиться, все ли у них в порядке. Ребята, в свою очередь, бежали к нему навстречу с растерянными лицами. «Скрим, Дятел, все гуд?» – проорал им Кречет. Те дружно закивали головами. «Найдите бугра, зачистим территорию. От меня один уполз. Возможно, это не все твари». Втроем они медленно двинулись обратно. Комар догнал их, тяжело дыша. «Кэп, там свежая аномалия у машины». Потом буркнул Кречет, распределяя между бойцами сектора зачистки. «Внимание, вихрь около тигра. Не зеваем, Скрим, Комар, вперед. Дятел, пойдешь со мной, нужно найти остальных». Чтобы спуститься по лестнице вниз, малышу требовалось 7 секунд днем. В условиях ночного боя на спуск уходило порядка 10 секунд при нормальном освещении. Но выглянув вниз, стрелок обнаружил, что фонарь не горел. Полчаса назад свет был, а сейчас там царил сумрак. Странно, учитывая, что недавно в том месте починял сгоревший трансформатор-технарь Бугор. Он бы заменил лампочку. Малыш с опаской ступил на лестницу, раздумывая. Снайпер не торопился. Инструктор часто повторял, что причина гибели половины личного состава – банальная спешка. Способный ученик усвоил это на всю жизнь и теперь всецело пользовался мудростью ветерана. А еще он хорошо усвоил наставления Кречета, касающиеся здешних тварей. Снорки отличались прыгучестью и могли застать противника врасплох. В рукопашной схватке с шустрыми владельцами противогазов человек не имел шансов на спасение. Впрочем, разгоревшаяся с новой силой канонада подтолкнула бойца к решению. С автоматом в одной руке Малышевский повис на парапете и стал перебирать ногами, контролируя пространство перед глазами. Но принять участие в отражении лобовой атаки он не успел. Бой выдался скоротечным. Пока малыш спускался, вечеринка закончилась. Очутившись на земле, наемник поежился, под ногами хрустело битое стекло. Пустой плафон зиял чернеющим провалом, а в 5 метрах от него лежало крупное тело. Оно не двигалось. Взяв на изготовку компактный каштан, малыш закусил губу и плавно двинулся навстречу телу. Это был бугор. Он тяжело уронил голову на колени, прислонившись к смонтированной стойке. Возле трансформаторной станции валялась сумка с инструментами. Малыш проверил пульс у бессознательного мастера и убедился, что плечистый уволень жив, только лежал в глубоком ауте. Ему заехали по голове, судя по вмятине на шлеме. Снорк? Если да, то куда делось оружие бугая? Автомата рядом с отдыхающим мужиком не оказалось. Боец напрягся. Осколки стекла, пропажа автомата. Хищное создание в уродском противогазе уже терзало бы тело сопящего бугра. Неужели чужак? Еще один незнакомый тип ночью на хорошо охраняемой базе. Вооружен и опасен. Где же он? Малыш осмотрелся, но никого не увидел. Он подошел к бугру, покружил рядом, всматриваясь в бегущие по земле тени от близлежащих объектов базы. Вокруг слышались возбужденные голоса ребят, громкие шаги по ночной зоне. Снайпер замер. Где-то в тени модуля в укромном месте прятался чужой. «Ну давай, покажись, падла». Тип, ударивший бугра, выдал себя сам. Он появился справа от затаившегося малыша. Все это время чужой находился рядом и выжидал удобный момент, чтобы уйти прочь от лагеря. Незнакомец не догадывался, что под лестницей притаился человек, иначе принял бы иное решение. Темный силуэт вышел на тусклый свет от дальнего прожектора и потрусил прочь. Голову он повернул в сторону доносившегося голдежа. В правой руке угрожающе болтался трофей агрессора – новенькая винтовка бугра. Снайпер прицелился в спину удаляющегося человека с чужим оружием. Это был тот самый тип, которого комар вытащил из передряги перед бурей. Неблагодарная сволочь. Он покалечил бугра. Нужно его остановить, это вопрос принципа. Нехорошо, когда в лагере завелась подлая крыса. Малыш прицелился, выдыхая воздух. Мишень в виде смещающегося силуэта человека показалась в просвете мушки. 10 шагов, ростовая цель. Стреляй в центр масс и никогда не промажешь. Таков принцип снайпинга. Он мог поразить его с закрытыми глазами, но убивать пришельца малыш не собирался. Кречет снимет скальп, наверняка захочет поговорить с приятелем, что собрался выйти на прогулку в Красный лес. Свист рассекаемого воздуха и затем падение грузного тела помешало малышу. Снорк, что все это время восседал на козырьке, сиганул вслед за удаляющейся целью. Жертва вовремя ушла в сторону, приземлилась на спину и профессионально отстреляла длинную очередь в промахнувшегося мутанта. Тот упал, завалился на бок, засучил передними лапами. «Браво!» – крикнул малыш вдогонку участникам ночного рандеву и выпустил короткую очередь под ноги незнакомцу. «Стой, мразь, пока я тебя не кончил! Бросай пушку!» Тот самый тип швырнул автомат в траву и развернулся навстречу своим проблемам. На лице у него замерла вселенская маска печали и глубокого разочарования от неудавшегося побега.